дороже свет. Воявил чудес гни, бессилен обратом могучим. Да воздвинется глаз наш усталый, да крепче смогли к тебе поправить стезе во века вовлечи. Забрав свободу людям.